Как вы находите моего мужа? Довольно симпатичен. Вот, все так говорят. Он очень умен, очень восприимчив и даже... Будем откровенны. Чрезмерно чувствительны. А в последнее время он меня пугает. Он замкнулся. Если бы вы знали, как он страдает. Правда, я знала это всегда, потому что, когда я выходила за него замуж, конечно, в этом была некоторая доля жалости. Почему? Ну, вы же его, в общем-то, видели. Ему с детства приходилось страдать из-за своей внешности. Эмиль родился 7-месячным, недоношенным. Большинство недоношенных детей становится, в конце концов, нормальными. Ну, а вы считаете его нормальным? В каком смысле? Простите, у меня такое сложилось впечатление, что вы как-то не хотите меня понимать, не хотите понять мое беспокойство. Вот письма, о которых он мне рассказывал. Я не знаю, кто их писал, но эти письма, они подтверждают мой страх. Так, ну и давно вы живете в такой тревоге? Недели, месяцы, я не боюсь сказать годы. Но в первое время после свадьбы он сопровождал меня, мы бывали в театре, обедали в ресторане. Но это ему доставляло удовольствие. Но это была все-таки разрядка. А сейчас я, в общем, понимаю, что... Он везде себя чувствует не на месте. Выбор карьеры, морское право, как вызов. Но, правда, он не в состоянии выступать в суде присяжных. Почему? Ну... Вы же его видели. Ну, представьте себе, его маленького, немощного, бледного. И он в огромном зале суда... защищает жизнь человека, совершившего преступление. Все время томится. И чем он делается старше, тем мне труднее вытянуть его из кабинета, попросить его сесть за стол, когда у нас гости. В общем... В этом доме стало страшно. И больше всех это испытываю я. Вы не думайте, я не писала эти письма, я слишком прямолинейный человек, чтобы это делать. Но мне страшно. Не столько за себя, сколько за него. Я не знаю, что он способен совершить, но я чувствую, что он на пределе. Какой-то бес в него вселился, понимаете? По-моему, толкает его трагический поступок. Не знаю, мне он показался, напротив, очень спокойным, уравновешенным. Я даже в нем обнаружил склонность к юмору. К юмору? К юмору висельника. Дела отнимают у него не больше 2-3 дней в неделю. В остальное время он читает журналы. Он пишет письма во все концы света людям, которых он никогда не видел и никогда уже не увидит. Бывает, что он целыми днями не выходит из дому и довольствуется тем, что видит мир из своего окна. Та же улица, тот же дом, те же люди, тот же дворец. Никто не может предвидеть, что он может совершить. Не знаю, возможно, он задумал покончить с собой, а, может быть, и смерть грозит мне. Это вероятнее всего. Ведь он стал меня ненавидеть, поэтому Можете вы это понять? Завтра, послезавтра, я не знаю, когда вас вызовут, и вы увидите жертву, это буду я. Я заранее прощаю ему, потому что я знаю, что он не отвечает за свои поступки. Простите, мадам, ваши цветы? Спасибо. Выходит, что вы смотрите на своего мужа, как на больного. Да. Психоз. Ну, быть может. А вы разговаривали с врачами, которые его знают? Вы знаете, среди наших друзей очень много врачей. Ну, что они сказали вам конкретно? Они велели остерегаться. Остерегаться? Чего? Ну, мы не говорили о подробностях. Ну, насколько я вас понимаю, вы хотите просить прямо или косвенно меня, чтобы вашего мужа осмотрел психиатр. Да разве я так сказала? Я бы ему не произнесла ни слова. Ну, совершенно прозрачно намекнули. Ну, значит, вы меня просто плохо поняли. Я вам повторяю и говорю. Над нашей семьей нависло ощущение страха. Чего же вы боитесь? Я не знаю, что вам еще сказать. Я полагала, что вы меня поймете с первого слова. Я боюсь. Я боюсь за себя. Я боюсь за него. Иначе говоря, вы боитесь, что он может убить себя или убить вас? Я понимаю, что до смешного в это трудно поверить, когда вокруг все кажется таким спокойным. Простите за нескромность. У вас с мужем продолжаются супружеские отношения? Прекратились год назад. Что было тому причиной? Я застала его в кабинете вот с этой девкой. Мадемуазель Вак. Да. Он не пытался с вами объясниться? Пытался. Я выложила все, и он ушел. Даже не извинился, как будто бы он ошибся комнатой. У вас были любовники? Что? Я же вас спросил, у вас были любовники? Бывает же такое. Вот только не в нашей семье. Если бы сейчас здесь был бы мой отец. Ваш отец, как судья, понял бы, что мой долг задать именно этот вопрос. Вы только что говорили о нависшем над вами страхе, об угрозе, тяготеющей над вами и вашим мужем. Следовательно, я должен в вариантах разобраться. Простите. Я просто... Ну, любовников не было и не будет. Что-нибудь еще хотите мне сказать? Итак, подведем итог. В течение некоторого времени ваш муж проявляет признаки умственного расстройства. Вот. Он замкнулся в себе, его поведение вас тревожит. Это уже ближе к истине. Вы боитесь за его жизнь, за свою жизнь, к чему больше склоняетесь? Если бы я знал, мне было бы легче. Кто-то из живущих в этом доме или имеющих сюда доступ написал вам два письма, которые предвещают нам будущую драму. Не узнали, кто это сделал? Нет. Кроме того, сегодня днем, в мое отсутствие, в полицию, кто-то позвонил по телефону. Вы мне ничего не сказали? Я слушал вас. Сообщение было очень кратким и только подтверждало предыдущее. Незнакомец, а может быть, незнакомка, произнес всего несколько слов. Передайте комиссару Мегре, что это вот-вот... Не волнуйтесь. Может быть, вы хотите, чтобы я вам прислал людей для охраны? Зачем? Присутствие полицейского помешать не может. Одному Богу известно, кто это может предотвратить. У вас есть оружие? Нет. Осторожно, он заряжен. Давно он у вас? Подруга мне подарила после свадьбы. А вы знаете, что у вашего мужа револьвер есть? Знаю. А он знает про этот револьвер? Знает. А дети ваши знают? Дети. Мои дети так далеки от этого. Неужели вы этого не понимаете? У них своя жизнь. А то, что касается нашей жизни, или вернее того, что от нее осталось, то им на это наплевать. Простите. Я не провожаю вас. Прощайте. Хотели бы поговорить с месье Парандон? Нет. Тем лучше, у него сейчас совещание с двумя важными клиентами. Господин комиссар, вам удалось что-нибудь установить? Нет. У вас усталый вид. Я провел целый час с мадам Парандон. Знаю. Мне сказала Лиз, горничная. Что это за человек, Лиз? Простая девушка, как и я. Обе мы приехали из провинции, она из деревни, я из маленького городка. У меня было кое-какое образование, я стала секретаршей. У нее не было, она стала горничной. Она преданная хозяева? Да, она старательна и, как мне кажется, не собирается менять место. Она достаточно грамотна для того, чтобы написать письма, которые я вам показывал. Конечно, нет. Мадемуазель Вак, говорил ли вам Парандон, что с тех пор, как его жена год тому назад застала вас вдвоем в его кабинете, она отказалась выполнять супружеские обязанности? Но ведь и без того это у них бывало очень редко. Почему? Потому что он ее не любит. Конечно, он ей признателен, что она вышла за него замуж. И в течение долгих лет он заставлял себя выказывать эту признательность. Ну, в соседней комнате кто-нибудь есть? Там сейчас Жюльен Бот. Тартю уехал во дворец правосудия. Сойдет Жюльен Бот. Работайте, пожалуйста. Работайте. Больше я вам мешать не буду. Добрый день. Добрый день. Вы к Тартю? Нет, я знаю, он в суде. Скоро вернется. Он мне не нужен. А кто же? Я никто. Вы садитесь, пожалуйста. Да, не стоит. Ну, как угодно. Вам нравится такая работа? Ну, знаете уж, если я попал в Париж. А вы откуда родом? Из Моржа. На Женевском озере, знаете? Ну, бывал там, отличное место. Скажите, что вы думаете об этом доме? Большой. Но в каких вы отношениях с месье Парандоном? Ну, я же ее почти не вижу. Я сижу здесь, наклеиваю марки, перевязываю пакеты, бегаю по всяким поручениям. Ну, изредка заглянет сюда патрон, похлопает по плечу, спросит, как дела, молодой человек? Вот и все. А свак вы ладите? Очень славная девушка. Я всегда с удовольствием работаю для нее. Если ей что-нибудь нужно. Вы, кажется, собираетесь стать драматургом. Пробую писать пьесы. Даже написал бы. Скверные никто не берет. Тому, кто приехал в этот город, нужно немножко осмотреться в нем. Я, как только сошел с поезда, сразу понял. Здесь каждый сам за себя. Да. Извините. Да. Нет, мы все торчим в суде. Скоро вернется. Да, до свидания. Часто видите мадам Брандон? Частенько. Особенно по утрам. Как забудет договориться с поставщиком, сразу ко мне. Голубчик, бот, закажите, пожалуйста, сходите, пожалуйста. Вот так мотаюсь по магазинам целый день. То в мясной, то в рыбный, то к сапожнику. Да мне что клеить марки, чтобы быть на побегушках, лишь бы оставили меня в покое. А какого о ней мнения? Может быть, выведу ее в пьесе. Незаурядная личность. А здесь нет заурядных. Они же все чокнутые. И патрон тоже. Ну, патрон человек умный. Иначе бы он не смог заниматься своим делом. Он все-таки чудак, огребает такую уйму денег. Мог бы найти себе занятие поинтереснее, чем торчать день-деньской за письменным столом. А вам известно о его отношениях с мадемуазель Вак? Все знают. А как у него жили? Ну как? Живут в одном доме. Встречаются в коридоре, как прохожие на панели. Мне пришлось как-то зайти в столовую, когда они завтракали. Все сидели молча, как незнакомые люди в ресторане. Они вам не по душе? Ну что, мне, можно сказать, повезло. Прямо готовые персонажи. Комические? И комические, и трагические, все вместе. Все как в жизни. А с барышней в каких в отношениях? С Бэмби? Я боюсь, встретимся мы с ней на улице, она меня не узнает. Гордячка? Нет, ну может, нрав такой. Воспитание. Они же аристократы, я для них пустое место. Скажите-ка мне, пожалуйста, как поможешь? Может в этом доме разыграться какая-нибудь драма? Драма? Драма может разыграться где угодно. Я вот поэтому... Вы знаете о письмах? Конечно. Ну как, по-вашему, кто мог здесь их написать? А кто угодно мог я. О, так значит, вы? Я. Конечно, я. Нет, если серьезно, мне бы и в голову не пришло. Добрый день. Ходите, мсье, торчу. Уберите музыку. Если не ошибаюсь... Комиссар Мегре. Не ошибаетесь. Давно меня ждете? А я, признаться, никого не ждал. Присаживайтесь. Спасибо. Я уже насиделся сегодня. Мы тут беседовали с вашим молодым коллегой. У меня было важное дело в суде. Я знаю. Скажите, что вы думаете о месье Парандоне? Ну, как юрист, он нагло выше других. Там, где надо нащупать слабое место противной стороны, ему нет равных. А как человек? Поскольку я служу у него и являюсь по существу его единственным сотрудником, мне неудобно говорить о нем в этом аспекте. Но мне кажется, что он человек с надломом. Я бы... не употреблял такого выражения. Скажем так, на его месте я вел бы более деятельную жизнь. Ведь жизнь не только в книгах и делах. Слышали о письмах? Да, мэтр Парандон подробно рассказал мне о них. Ну что, это, по-вашему, шутка? Допускаю. Но я как-то не задумывался. Послушайте, в них говорится, что здесь разыграется драма. Скажите-ка, вы женились бы на девушке, похожей на мадам Парандон, только помоложе? Ну, разве вам не сказали, что я помолвлен? Ну, значит, и говорить нечего. Нет, я просто таким манером хотел узнать ваше мнение об этой даме. Она умна, энергична, умеет поддерживать отношения с людьми. Бывает в обществе. Вообще, я отношусь к ней с... Добрый день, мадам. Вы все еще здесь? Как видите. Голубчик Боцман, позвоните, пожалуйста, графине де Бранш, что меня задержали, и я опаздываю на четверть часа. Слушаюсь, мадам. Я хотела попросить мадемуазель Вак, но она занята, у мужа клиенты.